Глава третья. Маленькое обстоятельство, имевшее большие последствия. Прошло около месяца с тех пор, как Маша определилась на место, и в это время случилось одно вовсе ничтожное само по себе обстоятельство, которое, однако ж, подобно многим ничтожным обстоятельствам, имело свои большие последствия. Госпоже Шимельпфенинг вздумалось однажды отправить Машу к своей портнихе с каким-то шелковым платьем, подлежавшим различным переделкам. Отправилась Маша, а накануне перед этим она долго полоскала белье на плоту и продула ее порядком, так что с вечера еще она почувствовала легкий озноб, и было ей все время не по себе как-то. Путь предстоял немалый, к Симеоневскому мосту. Надо было, между прочим, идти несколько времени и по Невскому, и по Караванной, где жила Маша в счастливые дни своей любви к Шадурскому. Ей в первый раз еще после житья на месте приходилось теперь побывать на Невском. Людная улица навела ее на многие воспоминания, которые усилились еще тем, что на самом почти повороте на Караванную она столкнулась с белогубым юношей-офицериком, который в качестве приятеля Шадурского часто бывал у нее во время она и даже сильно ухаживал за нею. Белогубый офицерик изумленно приостановился на минутку и тотчас же прошел мимо. Очевидно, он узнал Машу. Но как же ему признаться в этом теперь, когда он встречает ее в убогом бурнусишке с белым узлом в голых руках? Маша сильно смешалась при этой встрече и быстро пошагала далее. Однако была рада, что все это прошло таким образом. Но встреча с Белогубым и потом путешествие мимо подъезда и ворот того самого дома, где она жила, вдруг навеяли на нее столько щемящих воспоминаний, пахнули на сердце таким горьким чувством, и затем мгновенное воспоминание о Колтовской, да о своих стариках, опять встало перед ней таким колючим и тяжелым упреком, что на глаза бедняги проступали на морозе самые жгучие слезы. Она шла и плакала, а самое нервная лихорадка трясла. И встречные люди с удивлением оглядывались, что... Вот-то идет хорошенькая девушка в каком-то жалком костюмешке, а слезы по щекам так и катятся, а она меж тем идет себе и не думает вытирать свои глаза, и словно бы этих слез своих совсем даже не чувствует. Пришла Маша к портнихе с заплаканными, но, впрочем, уже сухими глазами. На лестнице оправилась и вытерла свои слезы. Толкует она портнихе, что госпожа Шимельпфенинг прислала ее с работой, рассказывает, как и что нужно переделать в принесенном платье, а в это самое время выходит из-за драпри гостья, которая сидела у портнихи в смежной комнате и с изумленным недоумением уставилась глазами на Машу. Эта последняя мельком взглянула на вошедшую и прямо глаз в глаз поймала ее удивленный взгляд. Она сразу узнала в ней одну из мастериц того магазина, где во время она шила себе наряды, и вспомнила, что эта самая мастерица даже к ней на квартиру не однажды приходила примерять ей платье. Узнавши ее, Маша на минуту снова смутилась и вспыхнула. «Экая я глупая!» — внутренно упрекнула она себя в тот же самый миг. «Чего же я краснею? Или мне стыдно своего положения? Какой вздор!» И она смело взглянула опять в глаза вошедшей женщине. Та нерешительно улыбнулась и еще нерешительнее поклонилась ей. Маша ответила открытой, приветливой улыбкой и отдала поклон уже без малейшей застенчивости. «А вы узнали меня?» — совершенно просто и прямо спросила она. «Да-да, узнала», — немножко смущенно заикнулась мастерица. «Только вы... такая перемена...»